Неудачный выбор 5 или проект Аватара. 0.0. Пролог. Проект плюшек много не бывает или проект Аватары был извлечен, очищен от тысячелетнего слоя пыли, вся пыль была пересчитана, взвешена, упакована, рассортирована, занесена в каталог и положена на хранение, а то мало ли вдруг, когда пригодится еще какой проект засыпать, чтоб значится казался более древним и значимым. Не, вообще в хранилище чистота и порядок, но ради такого дела достали запасы пыли, положили папку с проектом на специальный постамент, засыпали пылью, даже паутину для антуража повесили, и только после этого торжественно извлекли. Первая пробная партия «Аватар» создавалась по принципу «берем теневого клона, запечатываем на манер биджу». Все же что биджу, что теневой клон – это чакра, обретшая определенную форму. Биджу просто сложнее, хотя если задуматься, они в какой-то степени являются теневыми клонами десятихвостого, только в его случае половина чакры не осталась в теле, а ее вытянули всю без остатка и уже потом начали делить на клонов. В качестве же джинчурики у меня выступает дух разума, которого запихиваем в духа воды, которого в свою очередь запихиваем в энергетический барьер, которому отпускаем направляющего пенделя. Быстро, дешево и со вкусом. В теории дух воды должен заселиться в только-только склеившие ласты тела и начать его реанимировать и захватывать, сделав одержимым. Дух разума же сформирует что-то вроде одной из оболочек новой псевдодуши, сделав ее более похожей на настоящую. Теневой же клон при разрушении печати должен захватить разум духа разума, а точнее записать на него самого себя. С учетом того, что дух разума искусственный и новорожденный запишется все на чистый лист, от этой партии ожидать чего-то нет особого смысла, максимум, что они получат чакра-система и та слабенькая на уровне чунина средней паршивости, предрасположенность к менталу и воде, хотя может повести с телом, но это как играть в лотерею, шанс 1 на миллиард, и тот уже кто-то ушлый себе прикарманил. Вот вторая партия получит кое-что сверху, а именно надстройки души с какими-либо способностями. Третья партия, относится также к пробникам и с собой потащит запечатанные артефакты и надстройки душ. Четвертая будет заточена на захват тел, хотя это тоже пробная партия, и результат там весьма спорный. По факту технология почти такая же, как и у первой партии, разве что духи посильнее и имеется источник энергии, чтобы усилить духа разума, а также подделка хомяка, теневой мангика Шеринган с переработанной техникой Эйзанами. Вообще эта страшная техника вышла. Тот, на кого наложили технику, станет типа попаданцев в меня. Точнее, теневой клон передаст тому, в кого вселились духи, всю мою память. Для жертвы выйдет так, что она проживет всю мою жизнь по безвозможности повлиять на ход событий. Будет слышать, видеть, чувствовать то же, что и я видел, слышал и чувствовал в тот момент, даже мысли, которые крутились у меня в голове в тот момент, также будут доступны, как и эмоции. Можно сказать, будет эффект попаданцев наоборот. Там попаданцу безопасно загружают память владельца тела, а тут владельцу тела без всякой страховки и безопасности загрузит всю память попаданца. В теории получившаяся в конечном итоге личность будет мной процентов так на 90 с копейками. Душа все же другая, да и изначальная память останется, как и какие-то сильные особенности характера. По факту это будет почти то же самое, что и со мной Рином и мной Хикари после 16 лет обособленной жизни, вроде и я и вроде не совсем я. Пятая группа будет оснащена парой надстроек, артов и философским камнем с достаточным для создания или изменения тела зарядом. И последняя группа — это уже мои крестражи. С силами и способностями тут как хомяк отрежет. Так сказать, носитель будет тот же, что и у остальных, только тут душу будет не переписывать или выбивать из тела или просто занимать освободившиеся, а поглощать. У крестражей основная задача – выжить и набраться силы, чтобы вернуться и слиться со мной во время окукливания. Конечно же, они будут обладать далеко не всей моей силой, и даже не половиной, хотя тут опять же как хомяк отрежет, может получиться так, что будут чуть ли не все мои способности, но в десятикратно ослабленном виде, а может быть и одна, но работающая в полную силу, тут не угадаешь. Ну а еще будут мои двойники из других миров, вот на них в плане усиления вообще никакой надежды, но может перестану быть вымирающим видом. Да, будет прикольно, если неведомых злобных хреней станет больше. Хм, мне показалось или я услышал полное отчаяние и душевной боли вопль не показалось. Хомыч, запускай портал, будем первую партию штамповать и отправлять. Глава 01. Аватара 66. Дорога и основа, пишет тебе твоя аватара под номером 66 из пробной партии номер 1, долетел хорошо, с ветерком, что после пендаля неудивительно, и даже не растворился в хаосе междумирья и не попал на зуб местным тварям или не угодил к демонам на обеденный стол. Мир тоже хороший, можно сказать, просто замечательный, солнышко светит, травка зеленеет где-то там. Тушка мне досталась хорошая, даже целая, а главное, с конспирацией париться не надо, и да, извиняюсь за кривой почерк, ибо писать лапой, да еще на трупике родственника не очень-то и удобно, но это все мелочи, недостойные твоего ценного внимания. В общем, надеюсь, у тебя основа все так же хорошо, не болей, и пусть луна светит тебе ярко 24/7. КХМ так, негодование свое выплеснули, а теперь надо думать, что делать дальше. Основа сволочь такая на пробной партии решил сэкономить, и запихав в духа разума теневого клона, а после запихав это в духа воды, и обернув оболочкой из энергии отпустил пендель, отправляя в путешествие в неведомые дали. Вот из-за преданного ускорения и невозможности управлять духом и вытекает сложившая ситуация. Дух низший, а потому туп как пробка, но сука команды выполнял четко. Сказано найти подходящее целое тело, которое только-только испустило дух, и заселяться в него, распаковывая посылку, значит, сделаем. А то, что тело ни разу не человеческое, это детали. Главное, все четко. Так что оказался я в тушке коты, хотя нет, даже не коты, а котенка, которого добрые люди вместе родственниками в количестве 3 штук просто выбросили в мусорный контейнер, где те благополучно сдохли. Дух воды, конечно, тушку подлатал и поправил, так что следов голодной смерти не наблюдается, да и общий вид очень даже ничего, да и из-за чакры, которая в теневом клоне была, тушку немного раздуло, вот только на этом плюсы заканчиваются. Пусть чакра-система у меня есть, но она досталась от теневого клона, и вообще-то не сильно предназначена для тела котенка, и если ничего не предпринять, то она просто развеется. То есть работы у меня море. Надо из теневой чакра-системы, используя ее как основу, сделать нормальную чакра-систему. Вот только для этого понадобится много сил и времени, а у бездомного котенка с этим проблемы. Бля, вот прокачаюсь, вернусь и нагажу основе в его любимые тапки. Я как теневой клон знаю, что они у него есть, и то, где он их захавал. Так что мстя моя будет страшна. Мья-ха-ха-ха. Ну а пока надо определиться, куда собственно попал, да найти лояльного индивида, который будет меня кормить, пойти вообще холить и лелеять 24/7, пока я буду перестраивать теневую чакра-систему, хотя тут скорее подойдет слова «надстраивать», поверх теневой, создавать нормальную, используя чакру в очаге теневой как строительный материал. Эх, а ведь тут чакры кот наплакал, а после переделки станет на порядок, а то и 2 меньше. А это уровень чуни на средней паршивости. Хнык-хнык-хнык, где мои миллионы чакры? Мусорка есть огромный источник ресурсов и информации о новом неизвестном мире. Только тут можно найти с десяток разнообразных газет и журналов, а упаковки от всего и вся могут дать понятие о том, чем живет мир. Про то, что можно установить примерный уровень развития, вообще говорить не стоит. Ну что же, здравствуй, историческая родина основы, и столица этой самой родины, точнее ее самая задрипанная часть. Источники массовой информации в виде газет и журналов показали, что ничего особо экстраординарного тут не происходит. Нашествия инопланетян нет, мутанты, супергерои и прочие ненормальные не шастают. Зомби или еще какого апокалипсиса на горизонте тоже не видать. С одной стороны хорошо, с другой же не очень. Все аватары были запущены не только с целью проверить технологию, но и найти что-то интересное, в идеале новые силы и способности. И вот будут совершенно не смешно, если другие вернутся гадить в тапки основе, но будут иметь при себе кучу добытых плюшек, а я как последний лох без ничего. Да меня же другие шизы, которые и являются личностями для теневых клонов основы, засмеют. Надо хотя бы какой-то экшен обеспечить, или чтобы хоть немного весело было или прикольно, чтобы было чем похвастаться перед другими шизами. Но сначала надо заняться обеспечением своего выживания, а то на одной чакре, которой удручающе мало, далеко не уедешь. Так, с помощью лап, когтей и такой-то кошачьей матери и мата был добыт ящик из-под апельсинов. Сами апельсины пришлось выбросить, а грузина, что ими торговал, послать нахер, из-под апельсинов, потому что это классика. Вот к нему была прилажена картонка, от другого ящика, тут уж не заморачивался, на мусорке их было в достатке, на которой был накорябан каллиграфическим почерком текст «Отдам породистого котенка в богатые, заботливые руки». Правда, для этого пришлось одолжить маркер, но я вежливо попросил. Правда, мужик чего-то крестился и бутылку с водкой выбросил. И правильно сделал, а то, видать, полинку какую-то жрал. Я кот, какая к основе белочка. Вот сижу, жду лояльного индивида, который будет меня холить и лелеять. Вот только все какие-то бомжи подходят и норовят ящик отжать или вообще с прохода отпихнуть куда подальше, таких шлюматом и выбросом яки. Еще парочке малолетних живодеров пришлось задницы надрать. В общем, уже собирался переезжать в более благополучный район города, даже такси вызвал. Один мужик великодушно поделился мобилой. Ну ладно, не совсем поделился, но она просто у меня, так сказать, на сохранение осталась после того, как я ему скорую вызвал. А то ему чего-то плоховато стало, но я не забыл годы работы в госпитале родной и любимой деревни и откачал мужика. Ну и скорую ему вызвал. Так вот, уже собирался переезжать, как напротив моей коробки с апельсинами замер индивид вида студентус ботанус вульгарис обыкновеникус. Ну так было на первый взгляд, а на второй от него тянуло возможным экшеном. Точнее, магией от него тянуло. Пусть и очень-очень просто прискорбно мало тянуло, но на безрыбье и русалка за кильку сойдет. Сам же будущий лояльный индивид смотрел на меня и переводил взгляд в свой ни разу не навороченный, я бы даже сказал, сильно устаревший и вообще пу смартфон. На его морде лица была изображена активная работа мысли. Похож, в конечном счете, выдал ботан, и воровато оглядевшись потянул свои немытые лапы ко мне. Я бы, конечно, ему по лапам дал и матом послал, но задолбался уже, да и чакры на всяких потратил слишком много, и если продолжу в том же духе, останусь с резервом без кланового гнагинина. Да и магия от него веет, а это ж неспроста. Запихав меня под рубашку, ботан бегом рванул с места преступления. Конечно, путешествие в подобных условиях было далеко от понятия комфорт, но я превозмогал. Ну и да превозмогался до квартиры означенного ботана, который сейчас, закрыв дверь, чуть ли не сполз по ней и дыша, как загнанная лошадь. Но плюс ему в карму и коготь под ребро, про милого котенка он не забыл. Пока мой ботан переобувался и переодевался, я осматривал свою новую жилплощадь. Да, печально. Явно не хата сына миллиардера и даже не миллионера, а бедного студента, живущего на стипендию. Квартира имела одну комнату, в которой был диван-кровать, компьютерный стол с компьютером, который не вызывал ничего, кроме желания сдать его в музей, шкафа и тумбочки. Дальше были обнаружены ванна и туалет, и впихнуть в те от норки ничего, кроме означенной ванны и унитаза, не представлялось возможным. Кухня тоже не радовала простором и обстановкой. Холодильник, раковина, навесной шкафчик для посуды, газовая плита и стол, за которым двое с горем пополам уместится, а еще пара цветков на окне, но их поливали, наверное, еще при живом царе. Ботан, приведя себя, нет, нечеловеческий вид, рубашка и штаны, которые он напялил, явно выбилась по методу, ну вроде еще не воняет, значит, можно носить дальше. Но главное, он решил первым делом позаботиться обо мне. Правильный порядок действий, одобряю. Вот только исполнение все же подкачало. Почесав затылок, ботан все же родил гениальную идею, взял тарелочку, которая служила подставкой под одним из горшков с цветами, ну или чем была эта растительность еще лет так 100 назад. Благо, ему хватило ума ее помыть и даже кипятком обдать. После чего тарелка была поставлена передо мной, а сам ботан распахнул двери рая чревоугодия, то бишь холодильника. Но оказалось, он явно ошибся дверью, ибо для чревоугодия это был ад, ибо там даже повесившейся мыши не было. Хотя нет, после поисков на свет Божий была извлечена сосиска. Да-да, вот так вот, с большой буквы, ибо он так торжественно ее извлек из недр холодильника и поднял в руке, вот будто экскалибур из булыжника извлек, не меньше. После сосиска, да-да, теперь с маленькой буквы, так как она была избавлена от полиэтиленовой пленки и водружена на тарелочку, что стояло передо мной. «Кушай». И ботан подвинул тарелочку с сосиской ко мне. «Не, пацан, я, конечно, глубоко тронут тем фактом, что ты мне прямо от сердца оторвал последнюю сосиску, но я это жрать не буду. В ней же не то, что мяса нет, оно, то есть мясо, даже рядом с ней не лежало. Там вообще органические соединения есть». Одарив ботана взглядом, в котором было все, что я о нем и о этой конкретной сосиске думаю, я аккуратно лапой подвинул блюдце к охреневшему от такого ботану. Это чё, типа сам ешь, ты гляди какой понятливый. Но на всякий случай утвердительно покивал головой, отчего ботан подавился сосиской. Он, видать, на собственном примере хотел показать, что сосиска съедобная. Сейчас же он с огромным подозрением смотрел то на меня, то на надкусанную сосиску. Да ну нах, сосиска отправилась в мусорное ведро, а ботан отправился собираться в магазин. Ну пока мой ботан закупает провиант, мы пошарим по просторам интернета. Пов Сергей Иванович Гуляев, он же ботан, он же лояльный индивид, и питомец аватара неведомой злобной хрени, правда о последнем он не в курсе, где бедному студенту, живущему на стипендию, и редкие подачки от тетки добыть денег на понтового породистого котенка. Да, тут стоит задаться вопросом, на какого полового органа, этого бедному студенту понтовый породистый котенок, а вот надо, просто жизненно необходим, ибо других вариантов подкатить к Ирочке, богине у меня нет. Это совершенная девушка, на фоне которой Афродита будет уродиной, сидит буквально передо мной на парах, вот только она совершенно не замечает моего существования. Но именно потому, что я там сижу, смог узнать, что она просто без ума от одной породы котов, и просто-таки каждый раз напрашивается к нашей старости, редкостной зануде и стерве. Неудивительно, что она уже кошатница, видать готовится встречать старость в окружении кошек, в гости, чтобы полюбоваться на такого котенка. Я когда об этом узнал, просто-таки воспарил от счастья, ведь стоит заиметь такого котенка и случайно засветить его фотку, как Ирочка будет у меня в гостях, а потом. Далее идут розово-влажные мечты мастера стиля правой руки. Но счастье было недолгим, до того момента, как я на своем подержанном смартфоне не нашел объявление о продаже этих котят и не увидел цену. 75 тысяч за котенка. Да у меня просто слов не было. Хотя теперь становилось понятно, почему Ирочка себе такого не купила и не получила в подарок от кого-то из воздыхателей, которых, кстати, слишком много. Благо среди них нет всяких там мачо, хотя да, не на нашем факультете быть тем самым мачо и моделем, оттого втройне непонятно, как к нам занесло такую богиню, как Ирочка. Но никто об этом думать не стал, вот и я не буду. И вот, идя домой после крушения своей мечты, немного задумался и не там свернул, и проходя мимо мусорных контейнеров, увидел коробку из-под апельсинов и картонку с надписью «Отдам породистого котенка в богатые, заботливые руки». Ну и самого котенка. Я в этот момент все еще пытал удачу, просматривая объявления в надежде найти котенка этой породы, но не за такие бешеные деньги. И вот смотрю на фото в телефоне и на котенка, снова на фото, снова на котенка, и понимаю. Похож, да что там, один в один, просто эталон. Но в объявлении насторожила надпись про богатые руки, и можно было бы счесть это шуткой, если бы в коробке не лежал новенький смартфон последней модели. Все это походило на развод от бандитов. Вот возьмешь котенка, а тут нарисуются два амбала и вытрясут из тебя все, что только можно. Но осмотревшись, я никого не увидел, может отошли или надеются, что возьму телефон, а они по нему найдет и могут еще припугнуть тем, что украл не только телефон, но и дорогого котенка. Все же 75 штук — это только начальная цена и, можно сказать, самая дешевая, где такое идет без документов. Никогда еще в жизни так не бегал. Да я, наверное, все рекорды побил, пока добежал, хотя скорее долетел, до квартиры. Пока переодевался в первое, что под руку попалось, прислушивался, не пришел ли кто в гости, и от каждого шороха вздрагивал, так как казалось, что это бандиты или полиция, хотя особой разницы то и нет. Но никто не пришел. Котенок же осматривал квартиру, и как-то это у него получалось по-хозяйски, вот сам не знаю, от чего создалось такое ощущение, но вот смотришь на него и видишь, как новый хозяин осматривает приобретенную жилплощадь. Сосиска явно оказалась просроченной. Акция — это, конечно, хорошо, особенно в магазине низких цен «Факел», но походу это была акция для тех, кто хочет сэкономить на галлюциногенных препаратах. Ну или стоит внимательнее почитать, чего там намутили генетики, когда выводили эту породу. Ведь котенок посмотрел на меня так, что просто слов нет. На меня также проф смотрел, когда я ему отксеренную у Петрова лабораторную работу под видом своей собственно написанной втюхать пытался, и если бы не вложенная на второй странице пятихатка, хрен бы трюхал. Вот только думаю, с котенком такой фокус не пройдет. Но от самого факта этого действия я так охренел, что машинально начал хомячить сосиску. Потом очнулся от наваждения и выкинул. Пришлось бежать в магазин, да и не в какой-нибудь, а специализированный. Либо породистые коты — это крайне дорого, либо продавщица Настя — гений торговли, либо я лох. Одно из трех. Ну или два из трех, первое и второе. Вот вроде забежал котенку чего-нибудь пожевать купить, а ушел загруженный, как и шаг. Стоило только заикнуться, что у меня котенок той самой породы, как мне впихнули специальный корм, от вида ценника которого мне стало плохо, и по факту это единственное, от чего я отбился, а то если кормить котенка этим кормом, самому придется переходить на свежий воздух и воду, и то последнюю можно будет пить только в универе, так как там фонтанчики бесплатные стоят. От всего остальное, а это миска, поилка, подставка для миски и поилки, лоток, наполнитель для лотка, специальная лопатка для лотка, точилка для когтей, игрушки, которые надо приобрести в обязательном порядке, и ошейник, отбиться не удалось. А ведь еще маячил на горизонте поход к ветеринару, а это тоже деньги. Прощай, новый ЖК-монитор с высоким разрешением, здравствуй, кошачье счастье. Хнык-хнык-хнык. На обратном пути забежал в шестерочку, чтобы прикупить чего-то съедобного, и не только для котенка. Там приобрел молока, макарон, говяжью тушенку, по акции, как не взять, цена вдвое дешевле, так что взял весьма хорошую, ну и котенку в знак солидарности взял средний по цене мягкий корм, и тоже говядина, была конечно еще печенка, крольчатина, лосось и курятина, но на говядину была скидка. Дом меня встретил отсутствием погрома и жалоб от соседей на то, что кот орет. А ведь я был готов к тому, что вернувшись домой что-то из этих пунктов увижу. Жалко подумал об этом, когда был уже в зоомагазине, точнее будет сказать не подумал, а был поставлен перед фактом: нет игрушек, котенок найдет то, что ему их заменит, и вы этому рады не будете. Так что я морально был готов к тому, что обнаружу нечто, и молился, чтобы это не был монитор, который он мог спихнуть со стола. Кстати, о мониторе и компьютере в частности. Разве я его включал? ХМ, странно, вроде бы не включал, хотя перенервничал и мог включить на автомате, а после слишком спешно побежал в магазин и не обратил внимания. Да, точно, не котенок же комп включил в самом то деле. Выставив миску для воды, налил туда молока, рядом поставил вторую и, открыв банку с кормом, положил немного в миску. ХМ, а ничего так на вид, ровные маленькие кубики мякоти с небольшим количеством подливки. Вот только эта кошатина посмотрела на еду, посмотрела на меня таким взглядом, вот просто слов нет, и пошел есть с таким видом, как будто делает мне великое одолжение. Тем временем закипела вода, и я закинул вариться макароны. Пока варились макароны, еще два раза подкладывал корм котенку, уж больше требовательно подвигал лапой пустую миску и смотрел на меня так, как будто я ему денег должен и уже 5 лет как затягиваю с отдачей долга. Слив воду, подсолил и вскрыл банку тушенки, чтобы вывалить ее содержимое в макароны и перемешать, чтобы в итоге получилась вкусная, сытная, а главное недорогая еда, которую надолго хватит. Вот только, посмотрел в банку тушенки, посмотрел на содержимое всей еще стоящей на столе банки с кошачьим кормом, и так обидно за людей стало. Котенок меня даже ободряющей лапой по ноге похлопал, но после того, как я на него посмотрел, увидел во взгляде: я тебе конечно сочувствую, но делиться не буду. После сыт просто ужина, вот правду говорят, незнание благо, задумался над очень важным вопросом. И как же тебя назвать? Котенок отвлекся от своих важных кошачьих дел и посмотрел на меня, будто понял, о чем я говорю. Вот точно чего-то генетики намутили. Черныш, на меня посмотрели как на умственно отсталого. Да как у котенка может быть такая богатая мимика? КХМ, понял, черныш не катит. Котенок утвердительно покивал. ХМ, может и тушенка была некачественная, хотя чего это я, просто совпадение. Верно ведь? Котенок утвердительно покивал. КХМ, ладно, тогда барсик. Котенок как-то приподнял бровь всем своим видом, показывая: ты это вообще серьезно? Ясно, барсик тоже не катит. Тогда может. 3 часа перебора имен спустя. Господи, да сколько можно? На первую часть фразы котенок состроил заинтересованную моську, но после опять отвернулся. Вот точно чего-то там генетики намутили. Вот какого хрена бьюсь уже 3-й час над именем, а это строит такую рожу, что чувствуешь себя умственно отсталым. Так, все, надо отдохнуть. О, сегодня же продано оверлорда вы. Мяу. Посмотрел на котенка, который повернулся ко мне и всем своим видом показывал, что внимательно меня слушает. Да нет, не может быть. Или может? КХМ. Оверлорд? Мяу. Прям-таки утвердительное мяу. А хрен с тобой, будешь оверлордом. Мяу. Котенок махнул головой в сторону кухни. Что опять? Да куда оно в тебя влезает? Согласно рекламе, у котенка желудок с наперсток. Котенок посмотрел таким снисходительным взглядом, как умудренный опытом старик на глупого ребенка. Да, верить рекламе похоже не стоит, или просто в один конкретный наперсток забыли дно вставить. Эх, надо будет еще в шестерочку сгонять и закупиться впрок, пока акция еще действует, мяу. Да-да, уже иду, оверлорд. Блин, и почему в этом мяу столько повелительных ноток? Чувствую себя холопом у барина во служении. Утро красит нежным. Мяу, мяу, мяу, мяу. А-а-а-а, бля. Свалившись с кровати, схватился за пострадавший палец и с огромной обидой уставился на котенка. Да какого котенка? Этот шерстистый палач-инквизитор со стажем. Коготь под ноготь оказался не менее эффективным, чем игла под тот же ноготь. И так уже третий день. ХМ, мне кажется, или вчера я слышал на одно мяу больше. КХМ, да нет, показалось. Но все равно какое-то странное чувство возникает. Мяу. В мяуканье слышалось недовольство. Да-да, оверлорд, уже иду. Блин, и кто в доме хозяин? Мяу. Да, мог и не спрашивать. А ведь реально показать, кто в доме хозяин, не вышло. Утром первого дня, когда это чудовище меня разбудило от того, что ему опять приспичило пожрать, я решил показать наглому комку шерсти, кто тут главный. Потом пришлось 3 часа в туалете прятаться и из-за двери вымаливать прощение. Вот верно говорили, страшнее кошки зверя нет. Теперь я в этом уверен. ХМ, надо бы его в ветлечебницу отнести, прививки сделать, от бешенства обязательно 3 штуки, чтоб наверняка. Вопреки моим ожиданиям, поход в ветлечебницу не превратился в эпическое превозмогание, к которому готовился. Разумно, конечно, было купить переноску, но денег осталось только на кошачий корм и самые дешевые бич-пакеты, хнык-хнык-хнык. Оверлорд вел себя аки царская персона, которую везут в паланкине, взирал на всех с превосходством и надменностью. Я же реально чувствовал себя тем самым негром, что этот паланкин тащит. Из вредности даже специально перешел дорогу, так как видел, что там мужик с овчаркой на поводке впереди шел. Шугану немного наглую кошатину. Ага, шуганул. Оверлорд шикнул на овчарку, и она обделалась из куля и, поджимая хвост, спряталась за охреневшим от такого поворота хозяина. А после это посмотрела на меня, и в этом взгляде так и читалось: еще раз, и с тобой будет то же самое. И можно было бы посчитать, что это случайность. Ну мало ли, вдруг у собачки душевная травма с тех пор, когда она была маленьким щенком и ее похожий котяра терроризировал, вот и боится с тех пор кошек. Если бы в ветлечебнице не происходило то же самое, все зверье от оверлорда старалось держаться подальше, явно того боясь. Все прививки оверлорд перенес стоически, ни разу не мявкнул или огрызнулся, лежал на столе в позе гордого сфинкса и был непоколебим. Ветеринар таким поведением котенка удивился. Вот это сразу видно, та самая порода. Да, я, честно говоря, не верил, что котенок той самой породы, а не просто похож. Точно-точно. Ну, скорее всего. Парню было не намного больше, чем мне, видимо, только закончил институт или вообще практику проходил. Сам я представителей этой породы вживую не видел, ни того полета мы птицы, чтобы нам таких котов таскали, хотя теперь, наверное, того. Он внимательно посмотрел на оверлорда. Можно будет сфотографировать? Вот тут я замялся. Документы на котенка мне мой хороший знакомый, который содрал с меня так же хорошо, распечатал на своем принтере, предварительно те подшаманив. Никаких проверок при попытке продать, разве что лохам каким. Эти бумажки не пройдут, а вот для понтов, чтобы похвастаться, сгодятся. Можно, наверное, но никаких контактных данных. Отлично. Так, а стерилизовать будем? Ветеринар, возможно, задал вопрос чисто автоматически, вот только оверлорд на это среагировал. И нет бы как приличному коту зашипеть, вздыбив шерсть. Нет, он посмотрел этим своим взглядом и сделал интернациональный жест, проведя лапкой по горлу. У ветеринара от такого смартфон, который он взял для того, чтобы сделать фотку, из рук выпал, а за ним последовала челюсть. Ну а что я же привык. Нет, не будем, мне еще пожить хочется. Ха-ха, вот только почему во взгляде котенка я прочел, что шутка не такая, чтобы шутка. КХМ, может, витамины какие выпишите или еще чего? Да, сейчас, ха, ну ты даешь. Ветеринар оправился от шока. Долго дрессировал? 3 дня, ответил на автомате, даже не подумав, точнее на подсознательном уровне. Уж больно слово «дрессировка» меня чем-то зацепило. Вот бы еще понять чем. Ну что сказать, человек мне попался почти разумный, а главное — подающийся дрессировке. Хотя и пришлось поначалу показать, кто в доме хозяин, а то вообще оборзел. Солнце уже 3 минуты как встало, а кот голодный. Так что постепенно приучаю вставать вовремя. Так как я очень гуманный и вообще добрейший души аватара неведомой злобной хрени, начал аж с 7 предупреждений. Наверное, слишком щедро. Эх, какой же я добрый. Нимб там не прорезался случаем? так что только после предупреждений переходил к более активным способам побудки. И вот результат, к концу недели уже без всякого сам встает. Также приучаю его к гигиене и здоровому образу жизни. Из ванны пока не умоется и нормально зубы не почистит не выпускаю, а после выгоняю на пробежку. Первые разы он, конечно, сопротивлялся, но мне от основы передался педагогический талант, так что бегает он либо за мной, так как боится, что убегу и потеряюсь, а после уже от меня, когда забивал и вякал что-то типа «Ай, хрен с тобой, потеряйся». Ну а так как ему после пробежек было крайне хреново, он таки додумался начать перед этим делом делать разминку. Даже отжиматься попробовал. Вот тут-то я его и подловил. Запрыгнул на спину и стимулировал коготочками, когда тот халтурил или наивно думал, что упражнение окончено. Конечно, до норматива сайта мы ему еще далеко, но все еще впереди. Мья-ха-ха-ха, КХМ, блин, опять соседи шумят, вот же набожные какие. Нет бы потише молились или вообще в церковь шли. Вообще мир был странноватый, вроде, как и похож на историческую родину основы, но и одновременно не похож, слишком много мелких незначительных отличий. Вот вроде все так же, но пришли к этому тому же каким-то другим путем. Имена некоторых исторических личностей в корне отличаются, но вот их действия повторяют таковые у двойников из другого мира или привели к тем же результатам, несмотря на то, что добиться они хотели противоположного. Тут даже аниме отличное от того, что знаю. Тот же Оверлорд надо тут переименовать в Оверлог, ибо в отличие от той известной основы истории мира, тут вместо темного фэнтези с элементами хоррора и черного юмора, комедия и трагедия какая-то. Мамонга здесь не мегакрутой лично гибатор сотого левела, перволевильный сопляк с нулевыми статами, какой-то непонятной расы, которая внешне похожа на людей. В этой истории он типа получил бонусный предмет за задротство, который, видать, был приколом от кого-то из админов под конец закрытия игры. Стоило ему его получить и активировать, что, кстати, случилось буквально за 5 минут до отключения серверов, как у него все откатилось к показателям первого уровня, все выученные заклинания помахали ручкой, и сменилась раса. А после этого здравствуй перенос в прекрасный новый мир. И если припомнить, что будучи личом Мамоныч ссался от страха от своих слуг, боясь, что разочарует их и они его грохнут, то тут вообще был полный пиздец и сюр. Но вернемся к самому миру. Тут реально ничего особенного не происходит, даже каких-то наметок на мировую войну или напряжение на политической арене нет. Бля, местные америкосы даже санкциями не грозят. Хотя одна трагедия творится прямо тут, Батон страдает. Этот недотепа со своим гениальным планом, в осуществлении которого я ему даже помог, ну а чё не помочь, то попозировал перед камерой, и всего-то делов, потерпел сокрушительный провал. Нет, его не отшили из-за такого гениального подката «пойдем ко мне на хату котика своего покажу», а просто не заметили. Несчастный дошел до того, что мне на жизнь жаловался. Он, видели, и так эдак станет, чтобы случайно засветить заставку на телефоне, где у него я красуюсь, а та дурында в его сторону даже не смотрит. О, Батон вернулся, так, надо комп выключить, как же неудобно это лапами делать. Так, а это еще что такое? Батон выглядел крайне помятым, вернее даже сказать побитым, возможно даже ногами, но самое страшное, у него с собой не было пакета, в котором должен быть корм для великого меня. Мяу. А, Оверлорд, как видишь, побили твоего хозяина, да еще и ограбили. Мяу. Да Васька урод со своими дружками. Сказал, чтобы я с Ирочке не подходил. Сука, урод. Вот если бы один на один, я бы ему показал. Ага, показал бы, видел этого Васю, хакнул базу вашего универа и списки скачал, а там и фото были, и результаты медкомиссии, и общая информация. Ты этого бычару ушатать мог, только подкравшись сзади и саданув дубиной по башке, и то не факт. Но подобное я прощать этому Ваське и его дружкам не намерен. Они на святое покусились, на мою жратву. Ну да, и типа за Батона можно походу отомстить. В отделении полиции ввалился патруль, двое полицейских просто обхохатывались и поддерживали друг друга, дежурный смотрел на это как-то отстраненно, что не устроило веселящихся полицейских. Семёныч, ты не поверишь, начал один из двойки. Почему же? Поверю, но ты давай излагай, вижу же, что не терпится. Радость молодого полицейского немного убавилась. Семёныч вообще легенда отделения, вечный дежурный, да еще с постной миной, которая никогда не меняется, как предполагали некоторые даже во время секса. Потому уже несколько лет существовал тотализатор, о котором все усиленно молчали, чтобы объект спора не пронюхал, Ведь если начиналось все с мелочи в виде полтинника от каждого, кто пытался рассмешить Семёныча, то вот через пару лет безрезультатных попыток в заветном трехлитровом баллоне собралась весьма приличная сумма. Сам же Семёныч весьма пофигистично относился к тому, что ему постоянно кто-то рассказывает анекдоты, показывает видео, или рассказывает о случаях с вызовов, выслушает, покивает и дальше своим делом занимается. КХМ, так вот, приезжаем мы на вызов, ты же и принимал, да, да, ограбление, порча имущества, телефонное хулиганство. Физиономия Семёныча на миллиметр изменила свое обычное выражение, что говорило о крайней степени удивления и озадаченности, но вот для выигрыша этого было маловато. Так вот, потерпевший Василий Геннадьевич Рогов заявил, что неизвестный ночью проник к нему в квартиру через окно, стекло и правда было вырезано, украл деньги из кошелька, съел колбасу, банку красной икры, сыр и выпил молоко. Не дождавшись реакции, рассказчик продолжил, после чего исцарапал монитор и телевизор, и нагадил в туфли и прочую обувь. Вот прям так и нагадил, на лице Семёныча не дрогнул ни один мускул. Вообще, там котяра постарался, это сразу по запаху понятно, вот только у потерпевшего кота нет. Это получается, грабитель кота для этого дела с собой притащил. Прикинь, на 9-й этаж по стене с котом, чтобы потом тот в тапки нагадил. КХМ. Но на этом преступник не остановился и вызвал с телефона потерпевшего дюжину стриптизеров на дом. А главное, умудрился с телефона через какой-то сервис все это оплатить, да так, что те деньги получит только после того, как получит подтверждение выполнения работы от заказчика. Мы эти голубчиков под дверьми встретили, прикинь, реакция была да никакой. Семёныч, не ну ты чё, это ж вообще ржака. Шутка, сказанная в третий раз, уже не смешная. В смысле, в третий? Вы мне третий уже о подобном рассказываете. Этот ваш грабитель еще у двоих побывал. 00. Печаль, беда, пришлось повторяться. Но что делать? Я кот, средств для страшной мсти у меня не так чтобы много, вот и пришлось повторяться. Пусть основе за это будет стыдно. Вот осыпал бы плюшек, и тогда бы да, я бы такое устроил, такое. А так только обчистил, когти об все дорогое поточил, да приспешников подбил в тапки и вообще всю обувь обработать. Вообще с приспешниками вышло случайно, иду, значит, страшно мстить, а тут из ближайшего проулка выруливают такие матерые котяры, и такие мне, ты кто такой? КХМ. Ну немного не так, но будем считать, что так дело было. В общем, немного ментальной силы, спасибо духу разума, свой след оставил, так что кое-чего могем, пиздюлей, и вот трое котов готовы оказать мне помощь в свершении страшной мсти. Но месть — это дело хоть и приятное, но ни разу не сытное. Так что пришлось выгонять своего ботана утром на пробежку, и так, ну, совершенно случайно начать играться с потерянным кошельком, в котором совершенно случайно оказались денежки из квартир троих оболтусов. Благо ботан не подвел, кошелек загробастал, и решил прогулку закончить пораньше, я так и быть сжалился и позволил, но вот пусть только попробует не купить мне тот паштет из грудки индейки, что вчера рекламировали. Глава 02, Аватара 13, дорога и основа. Пишет тебе твоя аватара под номером 13 из пробной партии номер 1. И да, поздравляю, основа, ты балбес. Мир просто пиздец какой охренительный. Силушки наскрести можно до хрена и больше. Вот только у меня ни хрена нет. Тушка мне досталась пусть и целая, но с проблемой в лице родственника, который и был причиной того, что тушка ласты склеила. Придушили пацана, и стоило занять тушку и перезапустить жизненные процессы, как родственничек решил повторить подвиг. Пришлось всю чакру пустить на атаку, так что сижу без чакры, маны или еще чего, с такими возможностями сомнительно, что смогу что-то раздобыть, но все же попробую. Ну и пусть осознание того, сколько ты упустил, греет тебе душу под светом полной луны. Да, ситуация была реально ироничная, аватары запускались в основном для того, чтобы добыть интересные способности или просто силу, и тут мир, в котором этих самых способностей просто завались. А попал сюда я, аватара, которая не имеет у себя никаких способностей, ну кроме ментальной устойчивости и контроля воды, который дальше своего тела не распространяется, да и не слишком силен. Вот попади сюда кто-то из пятой партии, или имея способность жрать души, да хотя бы просто маг, что мог сделать ловушку душ, и дела бы пошли намного лучше. Насчет же мира, он на основе и мне известен, и желание сюда попасть у нас имелось, вот только до этого не получалось. А ведь мир моей героической академии просто-таки создан для того, кто хочет затариться кучей способностей. Что касается временного отрезка, в который я угодил, то тут все замечательно, даже слишком хорошо выходило. Такое чувство, что кто-то к этому лапу приложил, хотя может и случайность. Интернет и знания кличек героев помогли определиться с временным промежутком, а телефонный еще и больше помог узнать. С последним все было просто, позвонил в справочную и узнал телефон Читы Мидория, проживающих в Мусутафу. После же позвонил и нарвался на будущего героя, который оказался еще той находкой для шпиона, хотя чего еще от мелкого пацана ожидать. На данный момент Мидория Изуку оказался еще малолеткой и ровесником моей тушки, а также еще не познал счастья от осознания того, что он лошара беспричудное, но завтра узнает. Моя тушка узнала сегодня, вот только в отличие от маман Изуку мать тела решила, что без причуды жить не стоит, и вообще эта беспричудность детятки виновата во всех ее бедах. Сама она, как я понял, тоже была без причуды, но вот мордашкой обладала смазливой и фигурой была не обделена. Ее гениальный план состоял в том, чтобы залететь от обладателя сильной причуды и родить будущего героя уровня всемогущего, а то и круче. Из ее предсмертного бормотания стало понятно, что эту дуру поймали во всех смыслах. Папаша этой тушки склеил ее в баре, заливая, что у него слишком мощная и крутая причуда, но героем он не становится, потому как у него и так денег ну просто завались. Показать причуду он, конечно же, не может, так как нельзя нарушать закон. Как по мне, не было у него ни причуды, или она была вообще отстойной, хотя может по мозгам могла ездить, ни денег. Как результат на свет появился Семидзуриу. Мамаша была так поглощена своей гениальной идеей, что забила на все и всех. Хотя забивать то особо ни на кого было, друзей у нее не было, на работе в офисе, женская часть ее терпеть не могла, а мужская в большинстве своем старалась залезть в трусы. Из родни остался только дедок, который тоже не имел причуды и жил в храме в глухой деревне. И вот через 6 лет мучения и лишений, дитятка она старалась обеспечить всем, чем только можно, а из-за этого экономила на себе, пахала в 3 смены, да и на сомнительные ухаживая отвечала согласием. И вот в день, когда должны были объявить, что все ее старания 10-кратно окупятся, врач выдал смертный приговор. Причуды нет. То, что она в первый раз задушила пацана подушкой, можно было списать на состояние аффекта, но вот попытку номер 2 уже нет. Да и во второй раз она уже взялась за кухонный нож, за которым не поленилась сходить. Проблем с законом не опасаюсь, у меня причуды нет. Соседям и полиции можно втирать про неизвестного в маске, и реветь побольше, и все от меня отстанут. А вот дальше встает вопрос, что делать. Нет, понятно, что меня с большой вероятностью отправят на деревню дедушки или в приют. Это все частность, а вот в глобальном плане, что, можно попробовать заполучить силу всемогущего, удавив Мидорию раньше момента их встречи и подменить его собой. Вот только во мне многовато гордыни. Не хочется полагаться на заемную силу, хочется проверить, чего стою без системы, хотя с системой, что у основы, там больше проблем, чем халявной силы. Каждый уровень или навык приходилось вырывать зубами, десятилетиями сидеть в данжах и изобретать и тренироваться. Мне иногда казалось, что система не дает навык, а чисто фиксирует то, что и без нее получил собственными потом и кровью. Хотя нет, некоторые навыки основа покупал, но в том-то и дело, что покупал, халявы не было. Мидория Изуку же меня лично раздражает и даже немного бесит. Не до такой степени, чтобы пойти и придушить говнюка, но постараться подгадить или ткнуть носом в Гуана, да так, чтобы занырнул туда, в обязательном порядке. А все потому, что этот шкет сам ничего из себя не представляет. Он просто эгоистичный, везучий ублюдок с суицидальными наклонностями. Хотя он же типа превозмогал, спасал и все в этом духе. Вот только тут имеется довольно много но. Вот посмотреть на него до момента встречи с всемогущим, узнал Изуку, что нет у него причуды, но мечту стать героем не оставил. Молодца, какая воля. Вот прям аж позвякивает при ходьбе. Но что он сделал для того, чтобы достигнуть своей мечты? Строчил в тетрадях анализ причуд других и представлял, как бы круто он мог использовать такую причуду или как бы с ней боролся, если бы у него была вот такая вот причуда. Что ему мешало начать качаться до того, как встретил всемогущего и тот фактически отвесил ему пинка под зад в направлении светлого будущего. Ничего не мешало, но Изуку ничего не делал, только бухтил под нос, строчил свои конспекты, жалел себя и творил дичь. Понимаю, почему Бакугу на него огрился. Вот был момент, когда мелкий Бакугу пинал какого-то наунеймо ложка, а Изуку встал на защиту и начал толкать речь о том, что так нельзя, попутно трясясь и пачкая штаны. Вот только свои слова он ничем подкрепить не мог, кроме как стоять типа в стойке, а после огрести по щам. Да подкараулен потом Бакуго и дай дубиной по башке из-за угла, тот бы его больше уважал, хотя морду бы все равно начистил по первое число. Да и дальше он ему ни слова не мог возразить, но вот когда не надо лез со своим мнением и помощью, когда та особо не нужна была или он тупо не мог помочь. А ведь на одной из тренировок в Академии Изуку пару плюх Бакуго отвесил, причуду использовал только в самом конце, чтобы отклонить удар и разрушить потолок. Что опять же было пиздец каким неуважением к Бакуго, ведь тот дрался в полную силу, используя причуду, а Изуку ту использовал не для того, чтобы его ударить, а отвести удар и разрушить потолок. И опять возвращаясь к вопросу, что Изуку мешало таскать железо и изучать боевые искусства до начала тренировок со всемогущим. Насчет же его эгоизма, когда ему предложили получить силу, он ни секунды не сомневался. То есть он сразу посчитал себя самым обделенным и достойным, совершенно не думая о том, что кто-то другой может быть лучше него. И в общем бы ладно, он после жил и рвал, вот только проблема в том, что он не один такой. Тот же Бакуго обладает причудой взрывов, крепче она его не делает, но он физически очень хорошо развит. То же самое можно сказать и про остальных парней в классе героев, да и не только про парней. Также хороший пример Иджира Киришима. Парень осознал свою слабость и после вкалывал, чтобы добиться поставленной цели. А уж про то, как пришлось вкалывать Мирия, чтобы освоиться со своей причудой, даже страшно подумать. А у Хитоши Шинса так вообще автограф брать надо. Вот у кого воля. Сама суть его способностей и отношения от окружающих толкали его на темную сторону, но пацан все это выдержал, не сломался, а ведь 100% друзья предпочитали с ним один на один не оставаться, а если оставались, то на вопросы не отвечали. А уж про отношения от противоположного пола можно вообще молчать, его 100% заклеймили как потенциального извращенца, с которым опасно разговаривать, ведь может взять под контроль, сделать всякое, а после об этом и не вспомнишь. Вот что у Изуку действительно прокачано, так это удача, ну и суицидальные наклонности. Вот взять то его действие, когда грязевой монстр схватил Бакуго. Он типа такой, тело действовало само. Вот только толку от этих движений было ноль. Ну кинул он портфель, ну начал своими кривыми руками корябать монстра, тому от этого ни холодно, ни жарко. Если бы там не было всемогущего, чем бы закончились его действия? Да тем, что его либо убили бы, либо обеспечили грязевого монстра заложником, и еще больше усложнили работу полиции и героев. Всемогущий ему потом сказал, что дескать все крутые герои такие, у них тоже тело раньше разуму начинало действовать. Тут даже спорить не буду, но вот стоило добавить, что были еще толпы неудачников, у которых так же, как и у великих героев, тело раньше разума начало действовать, вот только им не повезло и их действия привели не к спасению людей, а к их гибели или травмам, ну или разрушениям. И таких было намного больше. Пример великодушного очень показателен. Вот если бы тогда у него получилось, и идиот-герой не влетел в созданный им щит, и все прошло так, как он и задумывал. Приехавшая полиция посмотрела на результат, похлопали бы его по плечу, типа молодца парень. Герой? Нет. Непорядок? Нет-нет. Какие штрафы? Ты же людей спас. Вот возьми визитку, сходи в центр, скажи от нас, получи лицензию, нам такие герои нужны. Но вышло так, как вышло, и человек с весьма сильной способностью оказался не героем, а фиг пойми кем. Изуку же повезло, всемогущий типа вдохновился и спас. И тот отделался только тем, что его отчитали, за дело между прочим. После опять повезло на экзамене, хотя как по мне там волосатая лапа всемогущего его в героический класс протащила. Но показательна его реакция на то, что он думал, что провалил экзамен. Сидел с видом, что вся жизнь закончена. Значит, он хотел не стать героем, а поступить в самую престижную школу для героев. Ведь на этой школе свет клином не сошелся, есть и другие, но не для Изуку. У него мечта быть только самым крутым героем, а те во второй по популярности школе не учатся. Да и трусоват Изуку. Вот приперся к нему этот человек Фислаб в торговый центр, да еще и подошел на расстояние удара, и начал всякую хуйню втирать. Что сделал Изуку? Вмазал ему по ебалу на все 100% своей причуды, и позвал полицию. Нет, он сидел и тупо пялился перед собой, и нихера не сделал. Бакугу на его месте точно бы в морду этого психа отправил взрывную волну. Дальше, конечно, ситуация немного выправилась, но все равно слишком много рефлексий по поводу и без. В общем и целом тех, кто справился, если бы не лучше, то уже точно не хуже Изуку полно. Будь у Мирия сила всемогущего, и тот мудак с клювом даже крякнуть не успел бы, ведь блондинчик смог бы использовать если не всю, то половину потенциала точно, а уж вложить в удар по харе того мудака все 100% точно бы не постеснялся, и на этом бы битва закончилась. Именно по причине большого числа тех, кто достоин этой силы, не буду подстраивать все так, чтобы получить ее. Да и если честно, так вот распинаться и унижаться, чтобы получить эту причуду, желания нет. Ну и для основы она бесполезна, он и так всю энергию, что производит, запасает и накапливает. Вот от способности забирать и передавать причуды я бы не отказался. Что же до своего собственного развития, так отсутствие способности не отняло у меня знаний. Навыки обращения с оружием, начиная от кунаев и прочего метательного железа, заканчивая всякими экзотическими металлическими веерами, у меня есть. Пусть и не уровень великого мастера во всем, но вот с некоторыми железками обращаться могу. После того, как перчатка выдала прикол по превращению во все что угодно, основа даже стиль фехтования вантузом и резиновым фаллосом освоил. Но я думаю, столь экзотическим оружием пользоваться не буду, кунаев, синбонов, сюрикенов, да меча вполне хватит. Ну и не стоит забывать, что знаю ракусики. А после перерабатывал и обучал этому стилю других людей, по приколу даже самых обычных. А у этого тела все же с энергетикой, пусть и общей, все весьма хорошо, так что и выйти на уровень мастера ракусики годиков за 7-8 смогу, вот только вкалывать придется не по-детски. Как и ожидалось, проблем с полицией не возникло, стоило пустить слезу, как меня тут же взяла в оборот весьма симпатичная особа лисьими ушками. У меня вскоре создалось впечатление, что к дедушке или в приют я не поеду, а останусь у Асуми. Самое смешное, Асуми кроме как ушками никакими силами больше не обладала, хотя нет, технику коленом по яйцам, но джитсу и многие ее вариации она знала на уровне мастера, да и другими методами нанесения тяжких телесных повреждений ближнему своему пользовалась. Видел пару спаррингов, где она здоровых мужиков раза в три крупнее себя по матам валяла. Зрелище было занятное, конечно, немного технику поправить надо, да и немного над растяжкой поработать, а еще КХМ увлекся. В общем, уже начал рассматривать варианты проживания у Асуми, но тут скатился старый хрен с горы. Да-да, именно старый хрен, а никак не дедушка. Нет, он был просто убит горем, рад, что со мной все в порядке, и прямо-таки горел желанием позаботиться. Вот только у меня опыта общения с людьми побольше будет, да и врать с честным видом умею на десяток порядков лучше. Дедулю больше интересовал вопрос наследства, и я об этом в меру возможностей тонко намекал, и Асуми мне даже поверила. Вот только старый хрен смог вывернуться, да еще и избрал самую эффективную стратегию защиты, нападение, и капитально наехал на Асуми с обвинениями в педофилии с элементами каннибализма. Ее желание позаботиться обо мне, и то, что меня не запихали в приют, и те несколько недель, за которые шли приготовления к похоронам и прочая сопутствующая волокита, прожил у Асуми дома, выставили черти чем, да еще и следователь, который разбирал обвинения в адрес Асуми, походу имел на нее здоровенный такой зуб, так как вопросы были у него слишком двусмысленными и с подтекстом. Мои же односложные ответы и пояснения к ним этот урод вывернуть не смог, но выставил все так, что детятку запугали и заставили заучить ответы, ибо ребенок так отвечать и пояснять не может. Как звать этого мудака запомнил, а также то, что он со старым хреном разговаривал и ручку тому жал. Все напускное добродушие доброго дедушки схлынуло, стоило нам добраться до его места жительства, а именно храма, расположенного на пригорке в паре километров от маленькой деревни, где в основном жили старики, у которых отсутствовали причуды. Меня тут же поставили перед несколькими интересными фактами. Во-первых, я нахлебник и тунеядец, угу, а деньги за квартиру, которую продали весьма спешно, он, наверное, в гроб положил, а не в свой карман. Ну и чтобы получить еду, должен вкалывать от рассвета и пока добрый дедушка не сочтет, что достаточно. Во-вторых, школа не для меня, нифиг там делать, все равно учиться не буду, ибо в мать пошел, а она тупая дура и вообще там плохому научили. Ну да, не захотела всю жизнь полы в храме драить да подметать, да за старым алкашом присматривать. Да да дедуля на вырученные деньги закупился основательно, как выяснилось, чтобы больше влезло, даже мои вещи из багажника были выброшены. Так что осталась у меня только сумка, что была в руках. Именно по этой причине дедулина черепушка познакомилась со спицей, что вошла в одну интересную точку, превратив этого старого хрена в овощ. С того замечательного дня началась веселая и беззаботная жизнь, которую любой другой назвал бы настоящим адом. Ну да, тренировки в Ракусике, особенно если ты не обладаешь регенерацией или с собой нет бочки с лечебными зельями, занятие малоприятное и травмоопасное. Сколько раз ломал пальцы, практикуя сиган, впрочем, кости тоже ломал, отработка тиккая тоже дело нелегкое, подвешенное бревно при падении умеет весьма неслабый ударный импульс, который отправлял меня в полет без всякого гиппа. Про растяжение и порванные мышцы при отработке ранкяку, сору и камея и говорить нечего. Если бы не слившийся с телом дух воды, то либо сдох, либо растянуло изучение лет на 15, либо овладел половиной в лучшем случае. Конечно, все это время не сидел безвылазно в горах. Когда чуть подкачался, сгонял в город, навестил одного мудака, но вот беда с ним, именно в этот день приключился очень несчастный случай. Он поскользнулся и упал на нож 38 раз, и это не прикол, а заключение криминалистов. Но опыт, как говорится, не пропьешь, пусть основа и старался. У Асуми дела были хорошо, пусть ее разжаловали до регулировщика, но там она познакомилась с нормальным парнем и сейчас в декрете, так что лезть не стал, так написал пару писем типа «все хорошо», «просто замечательно» и «все в этом духе». Ну и после с ней переписывался, но не слишком докучал, так письмо два в месяц полтора. Даже удалось поучаствовать в некоторых канонных событиях, а именно нападение мускула и гибель родителей одного прикольного пацана. Его предков стоит спасти только за то, что тот отбил Изуку яйца, и тем самым спас генофонд. Хотя стоит сказать, что мне, или точнее предкам того пацана, просто повезло. Точного времени и места я не знал, так что просто проводил тренировку в гиппо, ну и сенсорику качал. Оказалось, что у меня что-то типа воли прорезалось. Хотя скорее всего это сублимация способностей водного духа и духа разума, а также моих знаний. Чувствовать разумных на расстоянии несколько километров могу, и даже кого-то конкретного выделить могу. Вблизи же, если сосредоточиться, могу предугадывать движение, тут и опыт, и чувство воды в организме противника, в общем-то еще фигня, но в рукопашную ко мне лучше не соваться. Вот и заметил больно активное шевеление на границе чувствительности, после чего, используя сору и гиппо, долетел до места, а там уже все близилось к развязке. Мускул безумно хохоча навис над мужчиной, занося кулак для добивающего удара, при этом поглядывал в сторону женщины. А мускул недоуменно смотрел на образовавшийся кратер от своего удара. Недоуменный у него вызвал факт того, что там не было размазанного фарш тела. Успел, сгрузив еле живого мужика рядом с женщиной, повернулся к мускулу. За разоблачение своей личности не переживал. Во-первых, сшил себе толстовку с капюшоном. Ее фишка была в том, что она была двусторонняя. С одной стороны серая неприметная, а если вывернуть, то яркая ядовито-оранжевая. Когда случалось так, что мои тренировки привлекали внимание полиции или героев, тут типа нельзя использовать причуды, а объяснять этим идиотам, что это не причуда, напряжно, да и бесполезно. После первого же раза забил на это дело, проще удрать, просто на секунду терялся из поля зрения, выворачивал толстовку, меняя серый цвет на оранжевый и чуть сутулившись спокойно проходил мимо них. Во-вторых, маска на пол лица как у Какаши, которая крепилась к воротнику водолазки, и в случае чего очень быстро и незаметно в него скручивалась. Последней деталью были очки, их в случае чего также недолго было снять и спрятать в карман. Эй-эй-эй, какого хрена, а, не мешай мне веселиться, а впрочем, сдохни. Мускул ринулся на меня, ранкяку, лезвия спрессованного воздуха, напитанного энергией, полетели в мускула. Уклоняться он и не подумал, приняв лезвие на руки, покрытые мышцами. Сору пришлось быстро уходить из-под удара, а заодно за шкирку вытаскивать парочку героев. И да, вот этих двоих реально можно причислять к самым настоящим героям. Атака же не нанесла мускулу особого вреда, нет, где-то половину толщины мышечного покрова она рассекла, но до тела не добралась, да и он быстро восстановил повреждения, да еще и больше нарастил мышц. Больно, черт побери, очередной удар снова пришелся в пустоту. Прекрати бегать, ублюдок, ранкяку, сору, ранкяку, сору, ранкяку, сору, ранкяку, сору, ранкяку, сору. Кружа вокруг мускула, который хоть и нарастил дополнительную защиту, но стал более неповоротливым, постепенно уводил его от пострадавших. Агрррр, мускул уже впал в крайнюю степень бешенства. Поймать он меня не мог, но и я нанести ему значительный урон тоже не мог. Эту падлу даже усиленные версии Ранкяку не брали. С Сиганом к нему вообще подходить бесполезно, разве что только в глаз ударить, но рисковать и проверять, что круче мой Титка или его мышцы, в случае если он меня схватит, пока желания нет. Тем более, что Титка у меня еще не имеет усиленной версии, с версиями для движения и удара пока тоже не очень, сыроваты пока. ХМ надо еще поработать над собственной техникой и начать практиковать один интересный стиль, что создан для пробивания брони, нанесения ударов через препятствия и на разрушение внутренних органов. Да и удары по точкам концентрации энергии в организме тоже стоит освоить. Думаю, за пару лет, что остались до начала канона, управлюсь. Жаль, конечно, что свой арсенал не прихватил. Вот когда таскал, даже намека ни на что не было, а стоило разок-другой дома оставить, слишком палевными были подсумки и меч в чехле, как этот мудак сразу решил совершить нападение. В этот раз мускул решил не бросаться вперед, получая еще одну порцию лезвия из сжатого воздуха, а быстро распределив часть мышц на руки, выдрал из земли по здоровенному куску и запустил в меня. ХМ, оказывается, в черепушке у него не мышцы, а мозги, ну или не все пространство мышцами занято. Импровизированные снаряды летели не в меня, а по правую и левую сторону от меня. Сам же мускул перегнал большую часть мышц в ноги и совершил рывок, хотя это больше было похоже на выстрел из пушки. По идее, можно было просто с помощью гиппа уйти вверх, но бой слишком затянулся, и я, если честно, начал уставать, ноги от использования сору и ранкяку уже гудели, еще пяток таких скачков совмещенных с атаками и ноги может свести судорогой. Так что вариантов два. Первый — все же использовать гиппа, а после сору, но с целью свалить подальше. Второй — не рыпаться, использовать тиккой, а после засадить сиганом в глаз, да поглубже, чтобы мозг повредить. Эх, как же мне не хватает инвентаря или печати на худой конец.